Глава 5. «И ты нам ее сейчас, конечно же, расскажешь», — подначивал меня Билибин. «Нет», — ответил я, жуя рагу, восполнявшая мои силы. «А восполнять их надо долго. Схватка с черным далась непросто. Я еще не все продумал. Все зависит от того, как пойдут дела, поэтому мой план включает в себя импровизацию», — закончил за меня герцог, взмахивая в воздухе пустой вилкой. Он как раз заживал очередной серый кусочек. «Знаю я тебя. Объясни хотя бы в двух словах». «Ты слышал то же, что и я, Макс. Кристалл укажет на Тарантиуса, но при этом разрушится. Это я помню». Герцог ткнул пальцем в шкатулку, и та крутанулась на месте. «Одноразовый артефакт, который пробьет любую иллюзию или магическую защиту. И что ты собираешься с ним делать? Проверять каждого жителя Империи будешь? На это и 10 лет не хватит. Начну с одного единственного». «Из кого же?» «Как тебе сказать?» Поскреб я подбородок ногтями и облизнул соус, скопившийся на губах. Всего один человек знал, что мне нужны данные по допросам выживших деникинцев. Как только я рассказал ему об этом, саранча напала на канцелярию, а затем на Стамбул, и попыталась уничтожить род Кан, или как там его. Чтобы я не вышел на след того, с кем спелся Деникин. «Подожди-ка». Билибин с трудом вынырнул из мира вкусового удовольствия и встряхнул головой. На миг я применил духовное зрение и увидел, как от всех в столовой в воздух поднимается золотистое сияние с искорками. Действие блюда. Супердуховными практиками они не станут, но смогут на равных биться с новичками, а после тренировок и предугадывать вражеские атаки. «А почему ты не обратился ко мне?» — наконец проморгался герцог. «Ведь я мог дать тебе доступ ко всем данным». «Позвольте напомнить вам, господин статский советник, что вы тогда не очень доверяли Дубову и усиленно копали под него», — изобличающе ткнула кружкой с кофе графиня Кремницкая. «Марфа», — взвал Билибин, — «но ты же моя подчиненная, а не князя Дубова. Почему ты ему помогаешь, а не мне?» «Прошу прощения, герцог, но моя работа состоит в поиске истины, а не в служении лично вам». Кремницкая улыбнулась так, словно была кошкой, а перед ней сидел очень самоуверенный мышь. Согласно уставу канцелярии. Герцог тяжело вздохнул и устало провел рукой по лицу. «Ладно, черт с вами двумя, обложили демоны. Кто этот человек, о котором ты говоришь, Дубов?» Я сперва просмеялся и, только став вновь серьезным, ответил. «Князь Тарасов». Билибина словно молотом по голове шарахнули. «Тарасов? Тот самый Тарасов? Первый человек в империи после императора, если не считать царевичей?» «А кто это?» — спросила Мита, облизнув губы. Она ела уже вторую порцию. «Лично ты с ним встречалась, пожалуй, на свадьбе императора. Он очень хотел сделать меня князем для каких-то своих целей», — ответил я Мите и вернулся к вопросу Билибина. «Не считая проблемных, он единственный знал о моей цели. Как раз на свадьбе я и обратился к нему с этой просьбой». «Все равно это какая-то бессмыслица», — упрямо мотнул головой герцог. «Он служит императору дольше, чем я работаю в канцелярии. Еще мой предшественник проверял его вдоль и поперек. Обычный аристократ, который умело лавирует в море дворцовых интриг, прекрасно ориентируется во внешней и внутренней политике». Билибин загибал пальцы, мысленно ведя какой-то счет. «Если подумать, он дал много хороших советов императору. Потому и получил столько доверия от его величества. Его знает каждая собака во дворце. Он вхож даже в семьи генералов и имеет теплые отношения почти с каждым светлейшим. А сейчас, когда для страны наступили трудные времена, он возглавил войско и борьбу с предателем-цесаревичем». Герцог нахмурился, шевеля губами. Кремницкая рядом с ним замерла с вилкой открытого рта. «Бог ты мой!» — воскликнул Билибин, вскакивая из-за стола. Только не учел, что здесь все скамьи и столы привинчены к полу, чтобы не летали во время турбулентности или воздушных маневров. Герцог неловко качнулся назад, взмахнул руками, пытаясь поймать равновесие, поскользнулся и упал, гулко треснувшись спиной о твердый пол. «Бог ты мой!» — стонал он где-то там. Я встал, обошел стол и помог ему подняться, подав руку. «Под самым носом!» — вопил в сердцах Макс. Его темные волосы, обычно прилизанные, пришли в полный беспорядок. «Да как? Черт!» «Да он тихо прибрал к рукам власти больше, чем был у императора. Ему все доверяют и считают человеком слова, достойным и мудрым политиком. Это Это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Билибин выглядел как человек, который даже сам себе не верит. Я не понимаю, зачем ему возглавлять борьбу с саранчой и цесаревичем. Ладно, черт с ним, с предателем, но он ведь и саранчу убивает. Но ты начал понимать, я сел обратно. До меня это дошло не так давно, лишь по пути в Стамбул. А когда саранча напала на крепость рода Кан, я утвердился в своих опасениях. Саранча для Тарасова Тарантиуса просто пешки. Даже не расходный материал, потому что рано или поздно эти трупы вернутся в рой и появится новая саранча. Так что он может хоть целыми батальонами убивать пехоту врага, чтобы казаться в наших глазах своим. Все равно не понимаю. Все звучит одновременно и правдоподобно, и как сон при температуре 40 градусов. Мита вдруг смачно рыгнула и отодвинула от себя пустую тарелку. «Фух, я наелась и теперь чувствую себя сильнее», похвалилась она с очаровательной улыбкой из острых, как бритвы зубов, а затем вмиг посерьезнела. «Странно, что вы еще не догадались, господин статский герцог Билибин. Коля видел своими глазами, к чему приводит подобная слепота. Задача Тарантиуса — ссорить своих врагов между собой, чтобы между ними не было единства. Ваша империя сильная, единая. 700 лет стоит рою поперек горла. Только сейчас ему удалось посеять между вами вражду». «Гражданская война», — прошептал Билибин. «Вот чего он добивается. Чтобы мы воевали друг с другом вместо защиты границ. И саранча сперва не трогала цесаревича. И даже это имеет смысл с такой точки зрения. Если бы цесаревич остался в Питере, якобы удерживая столицу, то многие перешли бы на его сторону. Вот только этого почему-то не произошло. Это я постарался», — сказал ему. «Помнишь медитацию перед отлетом в Стамбул? Я тогда надавал рою лещей и сказал, что я цесаревич Алексей». Вот он и разозлился. А Тарантиуса я смог на время вывести из строя. И тут ему планы нарушил. С ухмылкой покачал головой Билибин. «Именно. Но мы все равно в полной заднице, Дубов. Если Тарасов действительно Тарантиус, то даже с артефактом ты ничего с ним не сделаешь. Он слишком большая фигура теперь. Так просто его не завалить. Он уже захватил самый важный козырь в этой борьбе — умы людей». «Даже если тебе удастся подобраться к нему и использовать артефакт, он просто убьет свидетелей о тебя, обвинит во всех грехах и поверит ему. Даже если ты сможешь его взять и убить, то это ничего не решит. Ты встанешь в один ряд с предателем-цесаревичем, а Тарантиус рано или поздно возродится и вернется». «Знаю», — цыкнул я клыком. «Я уже несколько дней продумываю все возможные варианты событий». «И сколько вариантов ты продумал?» Мыкнул Билибин, но сделал это как-то обреченно. 14 605 000. И сколько победных? Я поднял указательный палец. 1. Герцог уперся локтями в стол, свел вместе ладони и рухнул в них лицом. Было слышно его тяжелое дыхание. Осознавал, видимо, наши шансы на победу. Остальные просто молчали. Даже дружинники, слышавшие часть нашей беседы, сидели с бледными лицами, перестав жевать. «И это, по-твоему, хорошие шансы?» — глухо сказал Макс. «Да вся наша страна, нет. Весь наш мир уже одной ногой в могиле». «Как по мне», — улыбнулся я, — «шансы просто отличные. Это же закон мироздания, герцог. Всегда, в любой истории или легенде, если у героев был всего лишь один шанс на победу, то они обязательно побеждали один шанс». Я снова показал указательный палец. «Надо только им воспользоваться». «Да Тарантиус, считай, у нас в кармане». «Боже», — прошептала, изумленно глядя на меня Марфа. «А на этом судне, случайно, нет психолога?» «Была», — бойко отвечала Мита, — «но она не полетела в Стамбул». «И слава богу», — тихо буркнула Вдовина. «А я так скажу, сынки». Заговорил Никон, но с каждым словом командирский голос сотника все больше гремел в стенах маленького камбуза. «Если наш князь говорит, что у нас всего один шанс на победу, если наш князь верит в этот шанс, это значит, что он верит и в нас. Так вот, что я вам скажу, сынки. Я за князем пойду хоть в самое пекло, хоть в пасть саранче, если он прикажет. Да, если потребуется, я этому тартару самолично лицо обглодаю». «Да!» — загремели немногочисленные дружинники. «Так его! Мы этого тартара с говном сожрем. «Не, мужики, тартар лучше с лососем или пастой из тунца. Жри, что дают, Петра. Да на самом деле, всю душу из саранчи вытрясем за князя, за Дубова, за дружину нашу дружную, трижды ура!» Короче, у дружинников после речи Никона случился приступ энтузиазма. А после они с утроенным аппетитом набросились на остатки еды. «Ладно», — изумленный герцог отнял руки от лица. «Что нужно сделать?» «Именно то, что ты и сказал», — хмыкнул я. «Встать в один ряд с цесаревичем». Еще один день спустя. Недалеко от Китежграда. Когда мы летели над Пятигорском, по радио сообщили, что Петербург окончательно потерян. Все войска покинули столицу и лишь пытаются удержать саранчу внутри. Не очень успешно. А основные боеспособные силы осадили резиденцию загнанного в угол предателя цесаревича в Китежграде. Туда он отступил с союзными войсками. Вернее, тем, что от них осталось, после того, как на них внезапно напала саранча. Я никогда не видел Китежград. Билибин сказал, что это красивый город, который стоит в центре огромного озера. И словами его великолепия не описать. Это надо увидеть. Печально, но, возможно, он вскоре будет разрушен. Ведь там сидит цесаревич. Сейчас город был скрыт от нас огромной сизой тучей, заполнившей весь горизонт. От нее к земле спускались тугие вихри снега, настолько плотные, что они стояли стеной. Внутри только все время вспыхивали цветные сполохи, словно зарница на рассвете. Источники вспышек находились за пределами тучи. Несколько невидимых отсюда артиллерийских батарей вели огонь по метели. Только из леса вылетали алые болванки снарядов. На еще большем отдалении от места боевых действий находился большой лагерь. Посреди леса, окруженный частоколом укреплений, ежами и колючей проволокой, с вышками и огневыми точками. В общем, на лагерь войска, который осаждает врага, он походил мало, потому что сам будто находился в осаде. Он и еще несколько других, что виднелись в других местах леса, окружавшего скрытое тучей озеро. «Господин, лагерь атакует большая группа саранчи», озвучил один из дозорных то, что я и так видел, стоя у окна. «Вижу пугало, ваше сиятельство. В паре километров прячется в лесу». «А где все их дирижабли?» — озвучил я злую мысль. «Как будто на пикник приехали». А штурману скомандовал. «Подведи меня к пугалу, я сам с ними разберусь. А остальных высади поближе к лагерю, чтобы помочь отбить нападение». «Ну, действуй, Никон, слушай мой приказ». «Я с тобой», — тут же увязалась за мной Мита. «Куда же я без тебя, золото фиолетовое?» — хмыкнул в ответ. Из одежды целым у меня остался только костюм, который я надевал на свадьбу императора. Ну, как целым? Не обошлось все-таки без порезов и пары прожженных мест. Саранча постаралась. Сверху открылся отличный вид на поле боя. Через расчищенную от леса полосу бежали орды серых тварей. Они вязли в снегу и погибали под выстрелами защитников лагеря. Наверняка люди и сами смогут отбить нападение, но саранчи достаточно, чтобы нанести потери. Потом еще одна атака, и еще, пока тысячи мелких порезов не обескровят войско. Тарасов все же нашел, как пусть не до конца, но воплотить свой план по разрушению империи. Основательно к делу подошел. Дирижабль на миг завис над пугалом, грузно шагавшим внизу по лесу. Каждый шаг рушил вековые сосны и ели, оставляя за монстром широкую просеку. По ней тут же пронеслась стая псин и устремилась к лагерю. Тварь заметила нас, но уворачиваться было поздно. С высоты в полсотни метров, с Митой на закорках я прыгнул вниз, развернувшись в воздухе и на миг встретившись взглядом с бойцами, что готовились к бою. Упали прямо на голову твари. Она была покрыта толстым панцирем с шипами, но нашей с Митой мореной плоти было на них плевать. Я тут же обрушил сокрушительные удары молота на центр панциря. Не сразу, но тот поддался. Покрылся сетью крупных трещин, и Мита накинулась на куски защиты с бесконечной яростью. Она рычала и щелкала зубами, рвала черными дубовыми руками сухожилия и мышцы пугала, откидывая в сторону кусочки толстой брони. Добралась до мозга и с горящими глазами превратила его в месиво. Я ей даже не особо мешал. Сначала у пугала начали заплетаться ноги, затем оно споткнулось и рухнуло, подняв облако снега в воздух, но Мита все равно продолжала его терзать. «Хорош, хорош», — притормозил ее, схватив за руку. «Оно мертво». «Тьфу», — сплюнула она недовольно. «Больно быстро. Нам врагов еще хватит». Я кивнул в сторону пробитой просеки. Оттуда к нам приближалась толпа саранчи. Пехотинцы, жнецы, а впереди полсотни псин. Даже отсюда было слышно, как они челюстями клацают. А вел их серый офицер, похожий на черного из Стамбула, только слабее, но незначительно. Я уже приготовился к схватке, призвав в свободную руку топор и нарастив на нее щит. Мита же вырастила метровые узловатые шипы из запястий. Хм, а неплохо. 300 метров до псин. 200. 100. Вдруг с неба обрушился огненный дождь. Не метеоритов, но снарядов. Просто огромное количество. Саранчу накрыло лавиной, земля дрожала и взлетала фонтанами, грохот стоял оглушительный. Лишь задрав голову сквозь ветви деревьев, мы увидели, как из тучи выплывает тяжелый синий дирижабль, за ним еще один, а затем и третий. Однако их совместной огневой мощи не хватило, чтобы остановить Серого. Сквозь взрывы он приближался к нам. «Ну, раззудись, рука, размахнись плечо. Сейчас я его башкой в хоккей поиграю». Вдруг с первого дирижабля сорвался голубой огонь и рухнул прямо перед нами. Из снежной пыли проступил силуэт мускулистого мужчины в синей броне. «Он мой, Дубов», — прорычал человек синими волосами, не оборачиваясь. Светлейший князь Владимир Онежский собственной персоной. И он буквально горел мощью чистейшего холода. Его магическая аура была настолько по-первобытному сильна, что у меня даже немного дыхания сперло. Серый взметнул снег землей в стремительной атаке. Онежский легко скользнул в сторону, уклонился от удара кривым клинком, растущим из руки, перехватил эту руку и коротким движением впечатал тварь в снег, придавив его голову ладонью. От фигуры князя вверх взметнулись языки голубого огня. «А-а-а!» — завопил он, буквально топя Серого в потоке льда. Мы с Митой даже отступили на несколько шагов, чтобы и нас не зацепило. Саранчу вморозило в кусок льда, и Онежский одним сильным ударом расколол его. Офицер саранчи развалился на части в радиусе нескольких десятков метров, а на месте его тела осталась небольшая воронка с обледенелыми краями. «Силен, силен Владимир Онежский. Не зря считается вторым человеком по силе после императора, или даже наравне с ним. Но я уже мог бы с ним потягаться. Он тоже это знал. Скользнуло что-то в его взгляде, когда он смерил меня глазами после боя. «Дубов», — бросил он коротко, — «надеюсь, ты с хорошими вестями». Князь бросил взгляд за спину. Там у стен лагеря добивали остатки саранчи. Она потеряла волю после смерти пугала и серого офицера. «Я тоже на это надеюсь», — ответил я. «Ваши войска по-прежнему возглавляет князь Тарасов?» И сине-черная бровь взметнулась вверх. «Разве тебе не сказали, Дубов? Князь Тарасов уже неделю как в плену.